Затмение. «Она странная», — сказала Трейси, когда они мыли посуду в раковине. Папа улыбнулся. «Ей, наверное, просто очень плохо, милая. Понимаешь, землетрясение принесло боль очень многим людям, а когда тебе больно, то очень легко стать глупым. Думаю, ей просто надо побыть одной. Знаешь, по сравнению с некоторыми людьми, нам еще очень даже...» Он не закончил. Такое случалось все чаще. Лени не вернулась, даже когда они легли спать. Трейси надела пижаму и забралась в постель с папой. Лежала на своей половине, спиной к его животу. «Вот так, моя маленькая огневка!» Отец крепко обнял ее и погладил по волосам. «А теперь спи, маленькая моя!» В хижине царил мрак, снаружи тишина. Даже ветер не тревожил сон Трейси. Лунные лучи украдкой проникали в окно, и квадрат на полу светился мягким серебряным светом. Папа начал храпеть. Ей нравилось, как он пахнет. Веки девочки опустились от тяжести. Она прикрыла глаза и сквозь узкие щелочки наблюдала за бликами на полу. Прям как от червяка Нермала, ночника у нее дома. «Дома, где мама? Где...» Ночник потух. Трейси открыла глаза. Загораживая луну, в окно смотрела Лени. Ее тень съела почти весь свет на полу. Лицо скрывала темнота. Трейси видела только глаза, холодные, бледные и сверкающие, как снег. Довольно долго она не шевелилась, просто стояла там снаружи и наблюдала. Наблюдала за Трейси. Девочка не понимала, откуда она это знает. Не понимала, как Лени может посреди ночи заглянуть в самый темный угол хижины и увидеть, что Трейси свернулась калачиком около отца, но глаза у нее широко открыты и внимательно наблюдают за всем вокруг. Из-за линз девочка даже при дневном свете не могла понять, куда смотрит их новая знакомая. Неважно. Трейси знала, Лени следила за ней, несмотря на кромешную темноту. Прямо за ней. «Папа!» — прошептала Трейси. Тот что-то забормотал, обнял ее, но не проснулся. «Папочка!» — снова прошептала она, боясь говорить громко. Боясь закричать. Луна вернулась. Дверь хижины открылась без единого звука. Лени вошла внутрь. Даже в темноте ее силуэт казался слишком гладким, слишком пустым, как будто она сняла одежду, а под той не оказалось ничего, кроме мрака. В одной руке женщина что-то сжимала, другой прикоснулась к губам. «Шш!»